Выбежала из лабиринта и тут же, взвыв, пригнулась, потому что над головой пронеслось очередное исчадие тьмы. На этот раз я успела рассмотреть его получше и решила, что это, скорее всего, костяной дракон, потому что по ночному небу пронесся огромный скелет ящера, раза в полтора больше обычных драконов с перепончатыми крыльями. Направлялся он к стоявшему на холме дворцу и уже на подлете издал пронзительный рев, от которого у меня затряслось все, что могло только затрястись. Костяной дракон тем временем молнией проскользил над крышей резиденции, после чего заложил крутой вираж. Из его рта вырвалось мертвенно-зеленое пламя, которым он принялся поливать тех, кто бился на террасе и вокруг летней резиденции, потому что там шел бой. Правда, кто и с кем воевал со своего места, мне было не рассмотреть. Тут я снова услышал рев драконов. Но уверена, это уже были наши, хорошие драконы. И те двое, которые поднялись в воздух и напали на костяную тварь, пытаясь отогнать ее от дворца, они тоже были своими. По крайней мере, один из них. Несмотря на то, что у меня и других дел было по горло, я почему-то не могла оторвать от него взгляд. И чудилось мне в этом драконе странное. Да, мне казалось, что один из черных, сейчас сражавшийся в небе с костяной тварью, это вторая ипостась Конрада Диксона, герцога Кэндала. С чего я так решила, ответа у меня не было, но я все таки силой заставила себя отвести взгляд от подсвеченного мертвенно-зелёным, раздираемого яркими вспышками магических заклинаний с толпами драконьего пламени неба. Добежала до стрельбища, затем принялась трясущимися руками собирать стрелы, засовывая их в самый вместительный колчан. Заодно увидела, как с пригорка по светлой дорожке бежит ко мне Роберт, а с другой стороны ему наперерез несется с десяток гигантских полуистлевших пауков. Целая дьявольская стая. Спешили к нему, с огромной скоростью перебирая демоническими конечностями. В этот момент я испугалась так сильно, как никогда раньше. Настолько, что даже растеряла стрелы, которые засовывала в колчан. Потому что подумала, что Роберт может и не справиться. Ведь каждый паук был ростом с половину взрослого человека. Заодно вспомнила обо всем, чему меня учили родители, а потом и в доме у дяди Генри. Вскинула руку, и несколько пауков после моего заклинания тотчас же увязли вставшей зыбкой под их лапами земле. Но я собиралась продолжать в том же самом духе. Обрадовалась, что у меня вышло наисложнейшее заклинание, решив погрести всю паучью стаю в зыбучих песках. Тут подоспел Роберт, и я все-таки приберегла магию, потому что его топор не ведал пощады. Но пауков было слишком много. Уж и не знаю, из какой дыры они выползали. Но явно не со стороны лабиринта. Выбегали из-за холма на тонких паучьих лапах, таращились на Роберта огромными глазами, после чего лезли по головам и трупам собратьев, пытаясь добраться до моего стража. Не только до него. Часть из них, наверное, что поумнее. Решили обойти зыбучую засаду и бежали уже в мою сторону. Но, как оказалось, проблему с насекомыми испытывала не я одна. «Фас!» — приказала я своим собакам, увидев, как по дорожке со стороны дворца к лабиринту, вопя от ужаса, неслась девица в темном платье и с фиолетовыми волосами, а ее преследовала с полдюжины пауков. На ее месте я бы давно уже перекинулась во вторую ипостась и спалила это восьминогое паучье воинство в драконьем пламени. Но вместо этого девица орала, как резаная. «Мамочки, пауки, ненавижу пауков, на помощь спасите!» «Ну же, помогите ей!» — приказала я своим четвероногим стражам, потому что собаки явно засомневались в моем приказе. На их мордах читалось недоумение. Меня не оставляло ощущение, что они появлялись в этом мире только для того, чтобы меня защищать. А сейчас, по их мнению, мне ничего не угрожало. Что же касается той девушки, то пусть ее приканчивают, им-то какое до нее дело. «Сейчас же», — приказала я, — «живо». И они нехотя кинулись ее спасать. Роберт тем временем приговорил восьминогую стаю, которую я утопила в зыбучих песках, включая и тех, кто пытался его оббежать. Затем накинулся на бродившего костяного медведя, принявшегося лакомиться одним из пауков. Мне казалось, что, потеряв лешего командира, зверем... Они пауки стали неуправляемыми и больше не собирались причинять людям вреда, и медведь, павший под ударами топора Роберта, ни в чем особо не провинился. Если только в том, что собирался полакомиться мертвечиной. Но мой страж был другого мнения. Собаки тем временем раскидали пауков, и девушка благополучно добежала, после чего спряталась в беседке неподалеку. Сидела там тихо, возможно, даже упала в обморок, что было к лучшему. По крайней мере, она перестала вопить и привлекать к себе внимание. Внезапно я увидела еще одну дебютантку, спешившую со стороны пруда с лодками. И уже скоро разглядела, что ко мне направлялась моя подруга Анариэль. Слава богам, на этот раз без воплей и стенаний. Она прибежала ко мне на стрельбище, растрёпанная, в мокром платье и с клубящимися над руками магическими вихрями. «Лири, ты как?» — воскликнула Анариэль. «Вижу, у тебя все хорошо. Я так рада. А у нас прорыв небесный и земной, причем сразу же в нескольких местах». «Знаю», — сказала ей. «Я как раз была в лабиринте, когда все началось, и оттуда полезло такое». Но оно снова было рядом, неслось на нас черной паучьей волной. Мое земное заклинание задержало первых, после чего я в очередной раз вскинула лук. «Погоди, так будет лучше», — воскликнула Анариэль, поднимая руку, и моя стрела, напитанная ее магией, обрела дополнительный магический заряд. Как оказалось, довольно разрушительный, потому что паука, в которого я целила и попала, разорвала на части, а заодно и разметала в разные стороны, зацепив сразу нескольких его товарищей. «В яблочко», — довольным голосом заявила Анариэль. «Давай-ка еще раз, но уже вот туда. Посмотри, да там их целая тьма». «Помоги мне», — попросила у нее. «Мне пригодится твоя магия». И она помогла. «А это кто еще такие?» — изумилась Анариэль, увидев, как мои собаки ловко откусывают конечности и рвут на части все же пробившихся к нам пауков. «Они со мной», — сказала ей. «Я тебе позже обо всем расскажу, они хорошие, и они не кусаются». Одна из собак, которая была ближе к нам, сжав в зубах паучью лапу, вильнула призрачным хвостом. Недоуменно взвизгнула, словно удивляясь, чего бы это они не кусаются. Я же в который раз убедилась в том, что они очень даже разумные и все-все понимают. Заодно подумала, что не мешало бы дать им имена. Но позже, не сейчас, потому что Анариэль уставилась в небо, туда, где над резиденцией все еще бились два обычных дракона с костяным. Один из них оказался Конрадом, теперь я была в этом уверена. Знание пришло изнутри. Но было ли это интуицией, либо голосом богов, либо еще чем-то? Я понятия не имела и не собиралась разбираться, не сейчас. Зато второй дракон, быть может, именно он интересовал Анариэль. Но она все таки отвела глаза, после чего указала на бегущую к нам фигурку. «Лири, да это же Хайден!» — воскликнула подруга. «Он что, с ума сошел? Его же сейчас сожрут». Потому что за принцем по воздуху неслась гигантская тварь. Нет, на этот раз не костяной дракон, а существо чуть поменьше размером. Зато у монстра имелся огромный вытянутый клюв, полный острейших зубов, и огромные перепончатые крылья, позволявшие ему развить внушительную скорость. Ну что же, две мои стрелы, усиленные магией Анариэль, сделали свое дело. Первая угодила зубастому монстру в крыло, сбив его с цели, потому что крыла уже не осталось. Второй я все таки чуть промахнулась, так как вопящая от боли тварь спикировала прямиком в землю. Угодила куда-то в ее туловище, хотя я целилась в грудную клетку. Но Роберт первым оказался рядом с местом падения, даже быстрее кинувшихся к монстру собак. Его топор довершил начатое. К тому же мой страж больше не был один. Рядом с ним орудовала мечом высокая татуированная женщина-воин, на которую надвигалась еще одна женщина о восьми паучьих ногах, с двумя клешнями, заканчивавшимися острейшими, похожими на мечи, когтями. Где-то глубоко в ее груди, прикрытой хитиновыми панцирями, пульсировали зелено-оранжевые внутренности — источник жизни. «Это Морра, моя няня, я позже о ней расскажу», — спешно пояснила мне Анариэль, проследив за моим взглядом. «Сейчас нам нужно разобраться с монстрами». Кивнула, подруга была права. «Паучиха на восьми лапах — главная среди этих тварей», — произнесла я. «Чем быстрее мы с ней разделаемся, тем скорее от нас отстанут полчища пауков. Я уже проверяла, на лешем в лабиринте». Уточнить, о каком лешем идет речь, я не успела, как и помочь Роберту и Морре с паучихой. Потому что к нам подоспел растрёпанный, но сияющий от чувства собственной значимости Хайден. «Я здесь, чтобы вас спасти», — заявил принц с разбегу. «Кто бы сам тебя спас?» — воскликнула на это Анариэль. Но принц деловитым тоном заявил, чтобы мы готовились за ним бежать, потому что он знает тайные ходы и нас отсюда выведет. Но не сразу, сперва ему нужно забрать остальных. Произнеся это, Хайден кинулся к беседке, в которой пряталась девица с фиолетовыми волосами. Тут в небе, как назло, появился еще один крылатый монстр, похожий на того, которого мы с Анариэль прикончили несколькими минутами ранее. Хайден на бегу втянул голову в плечи, но если бы такое хоть кому-то помогало. «Поберегись!» — закричала ему Анариэль. Потому что подстреленная мною зубастая тварь на лету грохнулась прямиком на беседку. Забилась в огонь и принялась скрести по крыше когтями, на что в беседке истерически завопили на несколько перепуганных голосов. Тут нам с Анариэль снова пришлось отвлечься, потому что пауки были уже рядом. Роберт с Морой кружили, пытаясь достать паучью королеву, но та отбивалась от них конечностями-лезвиями. Да так рьяно, что им было не до восьминогого воинства. Мои же собаки попросту не справлялись с нашествием тварей, которых безостановочно порождал разлом. Когда мы разделались с ближайшими, оказалось, Хайден уже вывел из беседки трех рыдавших и трясшихся от страха девушек. Алексия Сейвен, увидев, что я смотрю на девицу с фиолетовыми волосами, назвала мне ее имя Анариэль. Неплохая некромантка, но боец из нее так себе. А остальных отсюда не могу разглядеть. Тут Хайден что-то сделал, то ли сказал девушкам нужные одобряющие слова, то ли применил особое заклинание, и дебютантки пришли в себя. Поспешили за ним к ближайшему от беседки фонтану, который при их приближении... Я вытаращила глаза, потому что обычный, с виду позолоченный фонтан покорно отъехал в сторону, послушный жесту принца. Вода полилась внутрь, под землю, куда уже вели ступени. «Быстрее!» — командирским голосом закричал нам кронпринц. «Это вход в лабиринт под резиденцией. Там вас никто не достанет». Зато кто-то мог достать самого Хайдена, оставшегося наверху, пока девушки гуськом спускались по ступенькам. Поэтому нам с Анариэль пришлось постараться, отводя от него очередную угрозу. «Убирайся отсюда поскорее!» — закричала ему Анариэль, тогда как я пыталась расправиться с нёсшейся к принцу еще одной летающей тварью. Тут раздался пронзительный возглас, и я, выпустив очередную стрелу и убедившись, что Хайдену больше ничего не угрожает, отвлеклась. Кричавшую девушку я знала. Ловко орудуя двумя мечами и отбиваясь от наседавших пауков, в нашу сторону отступала владелица еще более роскошного декольте, чем у меня. Боевые навыки леди Оливии Китон были выше всяческих похвал и поражали мое воображение. Зато они так себе впечатляли с десяток пауков, обступивших ее со всех сторон. Стрелять было слишком опасно. Леди Китон, несмотря на свои габариты, крутилась как заведенная. Поэтому Анариэль кинулась ей на помощь. Я же, немного подумав, побежала следом, прикинув, что стрел у меня осталось хорошо, если с дюжину. Магия моей подруги добавляла им разрушительную силу, но на всех тварей, которые лезли из разломов, этого вряд ли хватит. Оглянулась на бегу. Роберт с Морой теснили паучиху, заодно отбиваясь от ее воинства. Но она до сих пор была жива, здорова и полна демонических сил. Но я понадеялась, что они ее прикончат вовремя. И тогда мне не придется тратить на пауков оставшиеся стрелы. Мои собачки тотчас же кинулись за нами. Обогнали, вырвались вперед, расчищая нам с подругой путь. Рвали попадавшихся гигантских насекомых на части. А Анариэль, приблизившись к Оливии, помогла то и справиться с восьмилапыми проблемами. Оказалось, леди Китон ранена. Ее порядком зацепило, и теперь она стояла, покачиваясь и зажимая кровоточащую руку на предплечье. Я собиралась ей помочь. Земная магия позволяла довольно быстро затягивать раны, но... «Ты только на это посмотри! Ну что за напасть?» — воскликнула Анариэль. И я поглядела. К нам по воздуху приближалась гигантская горгулья. «Оливия», — приказала той Анариэль, — «быстрее беги в укрытие к Хайдену. Ты ранена и сейчас довольно бесполезна, так что мы не можем с тобой возиться». «А вы?» — спросила она. «Пойдемте вместе». Мы с Анариэль одновременно покачали головами. «У нас еще остались кое-какие дела», — отозвалась я, натягивая лук. И подруга со мной согласилась, добавляя магию к стреле. Ну что же, даже напитанные магией стрелы горгулью брали плохо, и мы с подругой выяснили это довольно быстро. К К тому же горгулья оказалась еще и жуть какая увертливая. Но все-таки, получив стрелой в бок и вырвав ее из тела с дьявольским воплем, она немного призадумалась, после чего учла свои ошибки. Стоило мне в очередной раз спустить тетиву, как горгулья резко сменила направление, уворачиваясь от опасности. Стрела врезалась в землю. Полыхнула недурственно, да так, что осветила все вокруг. И я увидела, как Хайден, стоя возле фонтана, закрывал проход, чтобы успеть юркнуть в него в самый последний момент. Заодно заметила, как спешили к нам с Энериэль с десяток пауков, причем с разных сторон, а мои собаки с ними уже не справлялись. Вскинула руку, немного отвлекшись от горгульи, заходившей на очередной круг, после чего замедлила пауков. Нескольких из них затянула в зыбучие пески. Зато трем другим я устроила крепкие объятия кустов. И почему я только раньше не вспомнила о подобном заклинании? Кусты потянулись к гигантским насекомым ветками, цеплялись, хватали их за лапы, опутывая и утягивая в зеленые заросли. Но горгулья тоже не дремала. Снова неслась на нас, выставив огромные когти. На этот раз Анриэль добавила другое заклинание к моей стреле. А заодно вместе с ней сорвались и ее магические клинки. Но прошли мимо, горгулья снова увернулась. Затем, демонически захохотав, пронеслась над нашими головами, заставив в очередной раз пригнуться. Довольно низко. Хорошо, растянуться на земле. Но мы снова подскочили, и я вытащила очередную стрелу. На этот раз целилась горгулья не в спину, а в крыло. Анариэль тоже подоспела со своей магией, и нам удалось проделать огромную дыру в черной перепонке. «Так мы ее и прикончим», — воскликнула подруга, после чего я выстрелила во второй раз, тем самым закрепив наш успех. Горгулья тяжело плюхнулась на землю, сложила разодранные крылья за спиной и пошла на нас. Но ее немного отвлекла моя стрела в груди. Правда, не остановила. Тут Анриэль кинулась к монстру навстречу, а я с удивлением отметила, что мои собаки перестали терзать пауков, так как те потеряли к нам какой-либо интерес. Это означало, что Роберт и Морра все-таки сделали свое дело. Прикончили и второго командира, и теперь пауки бесцельно разбредались по территории. Тут к горгулье подоспели еще и мои признанные охранники. Вцепились ей в крылья, растягивая в разные стороны, а Анриэль довершила начатое. Несколько ударов меча и оранжево-зеленое нутро горгульи перестало пульсировать. Мы с подругой смотрели на поверженного врага еще какое-то время. Затем, ничего не говоря, побежали по дорожке к резиденции, а собаки неслись с нами бок о бок. По дороге мы прикончили нескольких, явно потерявшихся во времени и пространстве пауков, которые могли угрожать нам или другим. А затем показалась и сама резиденция. «Лири!» — ахнула Анриэль, потому что собаки решили повторить свой старый трюк. Кинулись ко мне, прыгнули, а затем на лету втянулись в медальон и исчезли с наших глаз. Это означало лишь то, что опасность мне больше не грозила. «Кажется, все закончилось», — пояснила я Анриэль. И мои стражи отправились отдыхать. Кстати, очень даже вовремя закончилось. У меня осталось всего-то две стрелы. Остальные я израсходовала. «Сохраним себе на память об этом дне», — предложила Анриэль. Затем мы разделились. Она поспешила по дорожке к Габриэлю Калиста. Я же пошла навстречу к бежавшему ко мне герцогу Кэндаллу. Мысленно подумав, надо же, из всех ухаживавших за мной мужчин первым мне встретился именно он. Быть может, это было простым совпадением или же знаком свыше. Если честно, я не знала, что мне и думать. Кроме одного, я была рада его видеть. «Лири, как ты? Не ранена? Я тебя повсюду искал, думал. Вернее, я надеялся на то, что ты была в западном крыле, вместе с императрицей и остальными дебютантками. Находилась под нашей охраной, и тебе ничего не угрожало». Затем уставился на меня с луком в руках и полупустым колчаном за плечом, а заодно и в перепачканном зелено-оранжевой плотью монстра в платье, ну и отвратительно вонявшим теми самыми монстрами, не без этого. Лицо герцога изменилось, и из груди вырвался мучительный стон. Судя по всему, он страдал, и очень даже сильно. Только вот из-за чего, ведь со мной все в полном порядке. «Я была в лабиринте, когда все началось», — пояснила ему осторожно, «потому что, кажется, каждое мое слово причиняло Конраду еще больше страданий. Но я предусмотрительно захватила с собой лук, так что все обошлось». И что такого я сказала, чтобы он вот так на меня смотрел? Но потом я оттуда выбралась, и... Там были пауки, горгульи и костяные драконы. Прохрипел герцог, на что я независимо пожала плечами, решив на всякий случай не говорить ему о медведях, лешем и саблезубых тиграх. О том, мало ли. Меня не оставляло ощущение, что тут и до сердечного приступа недалеко. «Всё прошло хорошо», — сказала вместо этого. «У меня было много стрел, и Роберт меня охранял, а ещё Анариэль». «Анариэль де Аркана?» «Да, мы с ней неплохо подружились». Запнулась я, едва не сказав, неплохо отстреливались. Но не стала. Опять же, побоялась, что герцога хватит удара, а Конрад был всем нужен. Потому что к нему подбежал кто-то из стражи и поинтересовался, примет ли герцог участие в охоте. Затем добавил, что его все ждут. Прорывы закрыли, и теперь формируются отряды, чтобы очистить территорию от бродившей по ней нечисти. Может ли он возглавить один из них? Император настаивает. Конрад кивнул, не спуская с меня глаз. Я же заметила, как неподалёку промелькнуло тёмное платье и фиолетовые волосы Алексии Сейвин, после чего сообщила герцогу, что собираюсь присоединиться к целительницам. И в этом нет ничего опасного. Но всё равно он взял с меня слово, что я не стану проситься ни в какой отряд. И вообще больше не буду ни во что вмешиваться. Если только в целительные процедуры, после чего ушёл охотиться. Заодно я увидела, как к императорской страже присоединился Роберт, сразу же завоевавший их доверие, наверное, своим топором. Я же отправилась в западное крыло, в просторный холл которого уже сносили раненых, потому что именно там было решено устроить лазарет. И раненых было очень и очень много.